В следующее мгновение прозвучало 3 выстрела, оборвав жизни оставшихся бандитов, и снова кучка бесполезных обмутков попалась. Серьезно, я уже почти месяц орудую в адской кухне, а до сих пор не встретил кого-нибудь, кроме обычных гопников. Ладно бы мне еще опыт за них давали, так нет же, система то не пашет. Ладно, буду закругляться на сегодня, только сперва обыщу тела. Так что тут у нас нож, еще один нож, и опять нож. А не, у этого еще кастет есть. Блин, они серьезно на что-то надеялись с таким арсеналом? В адской кухне то, наивные. Закончив с мародерством, зацепившись нитями за стены, поднялся на крышу и верхними путями отправился прочь из самого опасного района в Большом Яблоке. Как я и думал, это оказался крайне полезный навык. Нужно было лишь научиться нормально ими пользоваться. Спасибо Сиду Кагена за науку. С момента моей самостоятельной жизни прошло 4 месяца, за которые произошло, на самом деле, не так уж и много чего. Поначалу я даже не знал, куда идти. Все-таки за 12 лет жизни я успел не привязаться, конечно, а просто привыкнуть к окружающим меня людям. Трудно ли было уходить? Вообще ни разу. В конце концов, я готовился к этому заранее. По Джону с Лейлой скучать точно не буду. По Синди тоже, с ней я практически не общался в силу ее возраста, а когда она стала старше, ее стали держать от меня подальше, мол, плохой пример подаю. Но что-то я снова отвлекся, что-то часто я начал в свои мысли уходить. Интересно, почему? Так вот, когда я покинул отчий дом, первое, что я решил сделать, так это обнести продуктовый магазин с техникой. Благо были они рядом друг с другом. Начать решил с продуктового. Людей в нем было довольно много, что неудивительно, наступил вечер, а в это время, как правило, люди собираются домой, и по пути им часто надо заехать в магазин, чтобы что-то купить. Знаете, когда у тебя есть собственное карманное измерение, в которое ты можешь перемещать вещи простым касанием, то это очень сильно помогает обносить различные магазины. За 20 минут ходьбы между стеллажами я собрал еды, воды и прочего на пару месяцев вперед точно. Почему меня не спалили? Так я старался перемещать продукты, что находились в глубине стеллажа, а не те, которые были на самом виду. Вот вам лайфхак, пользуйтесь. С магазин техники же было сложнее, ибо там товары в кучу не свалены. Так что я просто пришел туда, осмотрелся, запомнил расположение камеры и сигнализации, сделав вид, что не нашел ничего подходящего, свалил, чтобы вернуться после закрытия и обнести таки этот магазин. Дело в том, пластинка и гиды сбить камеру на входе, перерезать сигналку и сломать замок, что для меня дело одной минуты. Камеры внутри вырубил тем же способом, что и снаружи, стараясь лишний раз на них не попадать. Так я стал обладателем нескольких неплохих телефонов, парочки плееров, ну и до кучи спер все имеющиеся игровые консоли с комплектующими для ПК. В последних я, если честно, не разбираюсь, но лишними точно не будут. После того, как я отоварился всем необходимым, я стал думать, а где мне, собственно говоря, теперь жить, и пришел к выводу, что в мотелях селиться не вариант, так как вполне вероятно мое лицо может появиться в розыске, с припиской «Опасный мутант», ну и наградой за инфу, разумеется. Да меня же сразу сдадут, стоим только заподозрить что-либо. Так что для начала я решил уйти подальше от прошлого места жительства. Правда, найти что-то вменяемое я не смог, поэтому ночевать пришлось под открытым небом, звезд, правда, я так и не увидел. Печально. В таком темпе прошло еще пару дней, спустя которые я обнаружил себя в новостях. Уже знакомая мне ведущая в очередной раз рассказывала об опасных мутантах, огласив список разыскиваемых на данный момент. Мое имя там, ожидаемо, тоже было, как и фото. Блин, надо было волосы отрастить, сейчас бы просто подстригся бы и уже стал бы привлекать меньше внимания. Пару раз на меня выходила полиция, в основном когда решался прогуляться по городу, но бывало это реже, чем я думал, 2-3 раза из 10. Еще за это время я придумал гениальный план, который решил мою проблему с жильем, пусть и временно. Я просто на некоторое время селился в домах, выставленных на продажу. Зачастую в них были и свет, и вода, что для меня было идеально. Таким образом я живу до сих пор, не оставаясь подолгу на одном месте. За это время обо мне немного подзабыли, что позволило мне немного передохнуть. Так незаметно для меня началась осень, что уже немного осложнило мне жизнь. Пришлось менять подход с продаваемыми домами, так как отопления в них обычно не было, а спать хотелось в тепле, да и устал я уже к тому моменту от бытия кочевником. Решение нашлось случайно. Я нашел наркомана, точнее он меня нашел и хотел ограбить. Фатальная для него ошибка. Я уже хотел было проверить, а смогу ли я получить опыт за убийство, как вдруг меня осенило. Не, я все равно убил торчка, узнав ответы на интересующие меня вопросы. Первое, где он живет и с кем. Ответ порадовал, жил он один, причем не так уже далеко от места нашего знакомства, всего пару улиц пройти. Второе, дадут ли мне опыт за его убийство. Ответ нет, не дали, что довольно обильно, иметь довольно крутую систему и не иметь при этом возможность прокачиваться. Третьим вопросом было, а смогу ли я переместить труп в инвентарь. Ответ да. Потом скинул его на другом конце города в реку. И последним вопросом было, а смогу ли я осознанно убить кого-нибудь. Да я уже убивал в прошлой жизни, но тогда я вообще не задумывался об этом, голова была забита совсем другим. Сейчас же я могу дать точный ответ, смогу. В общем, таки я стал обладателем своей квартиры, и это в 12 лет. Неплохое, как по мне, достижение, и пусть изначально жилплощадь это напоминала притон, но я это дело поправил. Я и сейчас там живу, и мне в целом нравится, но просто сидеть в четырех стенах не имело смысла. Мне нужно продолжать развиваться. До следующей крутки еще 8 месяцев, а значит, мне ничего не остается, кроме как развивать имеющиеся навыки. Оставался вопрос, где и как это делать. Вот только на него я уже давно знал ответ. Адская кухня является самым опасным районом в Нью-Йорке. В ней поголовье всякого рода отбросов намного выше, чем в других частях города. Эдакий Готэм, но уменьшенный до городского района. И вот я уже месяц занимаюсь тем, что отрабатываю на аборигенах свои навыки смертоубийства. Даже Хизуми опробовал, но уже в полсилы. Что когда я в последний раз ее на полную использовал, то с трудом мог руками шевелить. Но даже этого хватило, чтобы стоящий, от меня на расстоянии 15 метров, бандас был поделен на два. Мощная же штука мне попадалась. Способностей у клинка немного, всего три, но зато каких. Первым можно выделить способность клинка наносить урон, который непосредственно воздействует на физическую выносливость и силу, буквально доводя до обморока или даже смерти. Иначе говоря, просто нанося ранение этим клином, я охрененно быстро могу вымотать противника, а то и вырубить, но это уже от выносливости противника зависит. Дальше идет способность открывать раны, нанесенные катаной, тем самым превращая даже небольшие царапины в смертельные раны. При этом работает эта способность не только на живых существах, но и на неживых объектах, и даже окружающем пространстве. Прям Ямато на минималках, жаль, порталы не открывает. Ну и последняя способность — разрезать пространство, создавая вакуумные лезвия. Проще говоря, слеж, не жанр хинте, извращенцы. Правда, уровень пассивки поднять не получилось. Если в Хизуме я только учусь нормально обращаться, то щит Агиды будет, то всегда был со мной. Его универсальность меня поражает. А так на ближней и дальней дистанциях в купе с неплохой защитой сделали его моим любимым навыком. И, пожалуй, стоит упомянуть оклюменцию, пособие по которой я до сих пор изучаю. Вообще освоить ее оказалось сложно, очень сложно. Один только первый этап занял у меня полгода работы. Первые попытки структурировать свой разум были никакими. Я банально не знал, как правильно это делать, действуя методом тыка. Но зато когда я таки смог пройти первый этап, дальше все пошло куда проще. Данный вид магии в целом положительно сказался на мне, улучшились память, восприятие с реакцией. Я даже могу ускорять свое сознание, отчего окружающий мир в моих глазах замедляется. А возможности поиска информации из воспоминаний стало для меня манной небесной. Без такой возможности я бы даже не смог вспомнить информацию из прошлого мира об имеющихся у меня способностях. К тому же ведь именно благодаря оклюменции я смог так прокачать интеллект с восприятием, тем самым значительно увеличивается количество своей маны. Крайне полезная вещь, но это не все. В первую очередь оклюменция известна как способ защиты от телепатов. В заметках, написанных прошлым хозяином книги, были советы по работе с сознанием и возведению более качественной защиты. Не скажу, что я теперь гений в ментальной магии, но как минимум теперь один лысый колясочник не сможет меня отследить с помощью своей убервафли под кодовым названием «Церебро». А то количество ментальных щитов и нескольких ментальных ловушек как минимум дадут мне возможность сбежать в случае чего. Ну или нарвутся на одну из ловушек и будут смотреть, как Иван Зала IQ-тест проходил, или подборку русских мимов. К слову, да, люди X до сих пор существуют, под предводительством профессора Иксака Чарльза Ксавьера. Сейчас, правда, вся их деятельность свелась к редким стычкам с братством мутантов, а в остальное время они отсиживаться в своем особняке. А я ведь тоже особняк хочу. Сраные богатеи. Сам особняк официально числится как частная школа для одаренных детей. Последняя часть, как по мне, всегда была лишней. Слишком пафосно, что ли? Вот с такими мыслями я залезал в окно пока что своей квартиры. Мне крайне повезло, что у прошлого хозяина не было родственников. Мне же просто оставалось, что соседям на глаза не попадаться, да квартплату платить. Обычно я просто оставлял конверт с деньгами и номером квартиры. Здесь так половина жильцов делает, так что я никак не выделываюсь. Уже привычно сменив уличную одежду через инвентарь на домашнюю, сел на диван, включив телевизор. Может, по новостям что интересного покажут. Хм, опять ничего нового. Как же все-таки противно бывает просто ждать чего-либо. До появления Железного Человека еще год. А что делать до этого момента, я не сильно то и представляю. Как, впрочем, и после. По сути, все упирается в Гачу, а точнее в то, что она мне выдаст в следующий раз. Опять начинаю в себя уходить. Лучше систему проверю. Статус. Имя. Демиан Рид. Уровень. 1. Класс. Прозвище. Здоровье. 3380. Мана. 8640. Сила. 26. Ловкость. 10. Стойкость. 13. Интеллект. 32. Восприятие. 27. Свободных очков. 0. Особенности. Аномальное строение мышц мах. Диалектос мах. Амбидекстр мах. Пассивные навыки. Владение метательным оружием 3 ЛВЛ. Владение холодным оружием 1 ЛВЛ. Контроль маны 2 ЛВЛ. Активные навыки. Истинное видение 2 ЛВЛ. Окклюменция 2 ЛВЛ. Магическое усиление 2 ЛВЛ. Магический барьер 2 ЛВЛ. Нити маны 2 ЛВЛ. Щита гида 2 ЛВЛ. Неплохо. За последние пару месяцев я совершил довольно неплохой скачок в силе. Скучно. Кинцо может какое глянуть. Глава 9. Восприятие — очень полезная вещь, которая уже сейчас эту полезность окупает. В целом она влияет на скорость обработки информации, улучшает реакцию. А не так давно, за счет достаточного усиления в магическом плане, оно позволяет мне ощущать направленное на себя внимание, опасность и живых существ, находящихся рядом со мной. Радиус действия, конечно, небольшой, около 25 метров. Вот только это никак не мешает мне ощущать под дверью своей квартиры четверых человек, которые еще и по бокам от дверей стоят. Похоже, планируют меня штурмом брать. Вот блин, я ведь уже привык к этому месту, обжился, а теперь походу придется переезжать. О, кажется, начинается. За дверью послышался выстрел, после которого дверной замок больше не сможет исполнять цель всей своей жизни. Следом за этим дверь открылась, и в квартиру ворвались трое стереотипных бандитов-похитителей. Все в черном, в балаклавах, со столами наперевес. Причем не с пистолетами, а вполне себе винтовками. Значит, точно за мной пришли, знают, что я необычный человек, а значит, и на мелочи размениваться не будут. Вопрос только в том, сколько еще таких уникумов будет ждать меня на улице. Кто бы ни отправил их ко мне, если он думает, что я мутант, то должен понимать, что четверых вышибал с крутыми пушками не хватит. Выхожу из-за угла, переставая прятаться, и вполне спокойно подхожу к незваным гостям. Почему я так спокоен? А зачем бояться тех, кто уже угодил в мои нити и не может двигаться? А если попробуют, то им будет очень плохо. Для наглядности положения, в котором они оказались, махнул рукой, разоружив вторженцев с помощью нитей. У вас два варианта. Либо вы ответите на мои вопросы по-хорошему, либо вам будет больно. С неизменной улыбкой вычимару выставил условия. Для наглядности под конец, скрутив оставшегося за дверью типа, которого все равно я смог достать нитями, и похоже, что ему сломал. Ну или вывихнул, судя по хрусту. Ебаный мутант, ты хоть знаешь, кому дорогу перешел? Это походу их главный, иначе чего это он такой разговорчивый? Будь добр, просвети, и перестань кричать, бесишь. Чисто для профилактики немного вывернул ему руку. Пиздец тебе, шкет, наш босс тебя из-под земли достанет, а он все не успокоится. Ну, я предупреждал. И след за своими словами он складывается пополам от удара в живот. Нет, он не умер. Пока что. Просто сознание потерял. Ладно, дубль 2. Может быть, вы двое будете более разумными? И они были. Выложили все как есть. Кто их послал, зачем, и как они меня нашли. Имя их босса меня удивило. Кингпин. Ну, точнее, не сам он, а один из его приближенных, но это не помешало пришедшему ко мне мясу использовать имя главного криминального босса Нью-Йорка для попыток запугивания. Причина же, по которой меня вообще начали искать, кроется даже не в том, что я вот уже как 2 месяца устраиваю смешные нарезки криминала в адской кухне, а то, что я недавно сорвал сделку той самой шестерки Кингпина. На прошлой неделе застал занятную картину на одном из заброшенных складов, где 2 группы людей бандитской наружности проводили сделку по продаже не самых легальных веществ. Я просто не мог пройти мимо, ибо на таких мероприятиях, как правило, кроме товара присутствуют и деньги, на которые этот товар оплачивают. Так как людей в общей сложности было около 20, я не решился идти в лоб. Будь из хотя бы человек 6-7, я бы мог напасть в открытую, но здесь это не проканает. Пришлось устроить себе проверку навыков. В первую очередь распустил по округе нити, чтобы в случае чего они не смогли сбежать, благо их довольно сложно заметить. Количество противников сильно осложняло мне дело. Пусть с моим уровнем восприятия я по идее мог следить за всеми сразу, но не факт, что я смог бы среагировать на шальную пулю. Можно бы было светошумовую гранату в них кинуть, ну или дымовую. Только вот у меня в наличии лишь 1 осколочная, а если кину ее, могу повредить деньги. Товар меня не интересовал. Наркотики вообще одна из тех вещей, с которыми я не хотел иметь вообще никаких дел. Долго думать мне не дал звук выстрела со стороны покупателей, вроде то ли не договорились, то ли захотели просто слишком жадные. Скорее всего, второе. Последовавшая следом перестрелка стала закономерным итогом, в которой я увидел возможность для действий. Несколько из присутствующих уже отправились в иной мир, так что теперь можно было действовать смелее. К тому же они не знали о моем присутствии, что играло на руку. Дождался, когда кто-то из них попытается отступить, и не прогадал. Одна из сторон понесла больше всего потерь и решила отступить, но вместо побега они угодили в расставленную мной ловушку, запутавшись в нитях, которые сразу же стали фиксировать их. В это время я обошел крышу склада, с которой наблюдал за происходящим, зайдя за спину оставшимся бандитам. Они хоть и смотрели по сторонам, но большая часть их внимания была сфокусирована на своих недавних оппонентах, так что понять, их атаковали с тыла, они смогли не сразу. Эгида исправно делала свою работу, поражая цели с расстояния, на солидной скорости. До пистолетной пули немного не дотягивает, но тоже очень хорошо. Нужно было действовать быстро, кто знает, когда сюда кто-нибудь нагрянет. Спустившись на склад, в первую очередь забрал деньги, а после добил выживших из их же оружия. Так себе, конечно, попытка обставить все как обычную перестрелку, но вдруг подумают, что кто-то выжил и сбежал с деньгами и товаром. Кстати, о товаре. Оставлять его тут я не буду, но и что делать с ним, не знаю. Наверное, просто в канализацию скину, там и так дерьма много плавает, хуже уже точно не будет. Вот так я стал владельцем целой сумки с деньгами, которые, если честно, до сих пор не удосужился пересчитать. И как оказалось, поговорка про бесплатный сыр оказалась правдой, и за эти деньги и утопленную наркоту с меня решили спросить. А вот как меня нашли, я узнать не смог. Да даже если бы и узнал, это все равно не меняет моих планов, а именно искать новое место жительства. Эх, снова переезжать. Джимми был недоволен. У него из-под носа сперли партию товара, а он только сейчас смог найти виновника, которого в ближайшее время ему доставит. Мало кому хватит смелости творить такое на территории амбала, так еще под раздачу попали люди самого Джимми. Он не мог это так просто оставить, потому и поехал проследить за тем, как пройдет захват ублюдка, который его так подставил. Амбал ясно выразился, что хочет получить голову того, кто проявил подобную дерзость. Пару минут назад 4 ребят отправили разведать предполагаемую квартиру мутанта, а то, что это был мутант, сомнений не было. Не может обычный человек положить столько народу. К тому же спецы предполагают, что это тот самый тип, который уже пару месяцев кошмарит мелкий криминал в адской кухне. Он этим не особо-то и вредил, если подумать, скорее упрощал им работу, убирая всякую бесполезную шваль. Может, он был линчевателем, а может, просто психом, любящим убивать, кто его знает. Но кем бы он ни был, его необходимо поймать или убить, иначе убить могут самого Джимми. Кингпин ошибок не прощает. Пошло еще некоторое время, как по рации с ним вышли на связь разведчики. «Алло, есть кто?» Из рации раздался немного искаженный голос, судя по всему, ребенка или подростка. Только вот Джимми не обманывался этим фактом. Он понял, кто решил с ним заговорить. «Что с моими людьми?» «Ну, пока что они живы, но, как ты можешь догадаться, ненадолго. Так что мы в целом можем договориться, ну или пойти более сложным путем. Твой выбор. Джимми думал, как поступить. Ему необходимо потянуть время, пока оставшиеся люди подготовятся к штурму. Чего ты хочешь? Ответь, пожалуйста, на парочку вопросов, и я, возможно, отпущу твоих людей. Джимми был уверен, что парень на том конце сейчас улыбается. Первым вопросом будет: а как вы меня вообще нашли? Пусть ты поселился вдали от адской кухни, но это не значит, что тут у нас нет никаких возможностей. Стоило только хорошо поискать, как мы смогли отследить тебя по камерам. Ты не особо-то и срываешься для разыскиваемого мутанта. Да, мой косяк. Тогда следующий вопрос. Кто именно меня ищет? Только не говори, что и вправду Амбал. Он лишь отдал приказ. Ему не нравится, когда кто-то лезет в его дела. То есть мирно мы разойтись не сможем? Вряд ли. Понятно. После этих слов с крыши упала рация, по которой, судя по всему, и говорил малолетний мутант. Самого же парня не было видно. Только через пару минут Джимми доложили, что цель исчезла, а посланные на разведку люди мертвы. Этот провал означал скорую смерть бедняги Джимми, что по итогу и произошло. Это событие послужило для меня толчком к осознанию своих проблем. Первое из них является то, что меня на удивление легко выследить. Хотя здесь я и сам виноват. Слишком уж беспечно стал себя вести, ха, а ведь думал, что сила мне в голову не ударит, ошибался, значит. В общем, мной было принято решение временно покинуть Нью-Йорк. Пока думал, куда отправиться, узнал последние новости. Опять говорили о мутантах, о братстве в частности. Слишком уж активно они начали действовать в последнее время. К тому, насколько я знаю, к ним активно присоединяются новички, которых, как и меня, не так давно объявили в розыск. Что-то намечается, жопой чую. И почему-то у меня ощущение, что и меня это что-то тоже коснется. В то же время рядом с бывшей квартирой ГГ двое стояли в переулке напротив дома, где пару часов назад чуть было не случился конфликт между членами одной из преступных группировок и молодым мутантом, которого несколько месяцев назад объявили в розыск. Один из них был высоким черноволосым мужчиной около 30, одет он был в темную одежду, выделялась из которой футболка зеленого цвета, на которой было странное изображение с желтыми кругами. Второй присутствующей в переулке была женщина примерно того же возраста, что и парень. Она была смуглокожей, невысокой брюнеткой с собранными в хвост волосами. Одета она была в черные обтягивающие штаны, в некое подобие корсета и короткую черную куртку. Наряд девушки подчеркивал грудь девушки, особенно татуировку в виде знака Омеги. Также похожие тату было на у нее лице, а заканчивал общую картину пирсинг под нижней губой. Оба вот уже полчаса наблюдали, как в здании орудовали члены вышеупомянутой группировки, убирали последствия своей неудачной попытки схватить нужного им мутанта. Похоже, они закончили. Нарушил тишину мужчина. Зайдем проверить, вдруг что-то сможем найти. Сейчас проверю. Сказав это, женщина буквально испарилась. Спустя пару минут она стояла на том же месте, как ни в чем не бывало. Пусто. Мда. Сможешь его найти? С трудом. Я ведь уже говорила, что он ощущается иначе, чем другие мутанты. Помню. Значит, идем дальше? Да, он вряд ли смог уйти далеко, так что шанс догнать его у нас есть. Тогда лучше иди вперед. Я тебя потом догоню. Пожав плечами, девушка вновь исчезла, отправившись по еще свежему следу. Оставшийся парень же достал телефон и кому-то позвонил. Мы не успели, он сбежал незадолго до нашего прихода. Нет, это не из-за нас. Похоже, он перешел кому-то дорогу из местных криминальных кругов. Она пошла вперед, как что узнает, сообщит. Понял, до связи вздох, надо же было ему раньше времени свалить. С видом вселенской скорби мужчина отправился в ближайшее питейное заведение. Все равно он ничего не сможет сделать, пока его напарница не найдет цель. Примерно в то же время в подвале одного роскошного особняка Чарльз Ксавьер снял с головы шлем, подключенный к церебро, и устало потер виски. Уже давно он пытается найти одного молодого мутанта. В последнее время он в целом часто занимается поисками мутантов. Правительство, само того не подозревая, а может и наоборот специально, прибавили инвалиду работы. Их пропаганды против мутантов и раньше доставляли много проблем, но в последние пару лет они стали слишком уж активно начали наускивать общество против них, будто бы готовиться к чему-то. И не все проблемы. Одной нынешних головных болей профессора были беглые мутанты, которых после обнаружения либо сразу захватывали и увозили в неизвестном направлении, либо те сбегали и их приходилось искать. Чарльз не мог оставить ситуацию, потому стал часто использовать Церебро для поиска беглецов. Многих из них получилось найти и перевести в школу, а остальные, кто-то по итогу все равно попал в руки к военным, а кто-то присоединился к братству мутантов. Да, братство тоже было одной из головных болей профессора. Своими незаконными, а то и террористическими, они портят и без того плохую репутацию носителей X-гена. А ведь когда-то они вместе с Эриком были заодно. Как же давно это было. Но не время предаваться воспоминаниям, ибо работы предстоит еще очень много. Чарльзу удалось выйти на след одной из разыскиваемых мутантов. Демиан Рид, совсем еще ребенок, который каким-то образом вот уже не один месяц прячется от властей. На самом деле искать его пытались еще тогда, когда его лицо было показано по новостям, но найти его не получилось. Визит к его родным со слов Джин тоже ничего не дал, они не знают, что с их сыном, но вот информация, полученная о мальчике, вызывала беспокойство. Характер парня был необычным, в основном тихий и умный парень внезапно стал слишком вспыльчивым. Он слишком агрессивно реагировал на негатив в свою сторону, и просто стал вести себя слишком вызывающе. Чарльз беспокоился, как бы он ни натворил глупостей, и не безосновательно. После неудачной попытки несколько месяцев назад, телепат временно прекратил поиски, за неимением зацепок. И вот сегодня он получил возможность найти парня. Точнее, сперва Чарльз обнаружил рядом с адской кухней пару знакомых мутантов из братства. Каллиста и множитель тоже искали Демиана, и, похоже, преуспели в этом. Ведь если Демиан и правда имел способность, которая скрывала его от телепатии и, скорее всего, защищала его разум от постороннего вмешательства, то своими силами профессор найти его не мог. Но вот Каллиста вполне была на это способна со своим чутьем на мутантов. Считав их мысли и убедившись в своих выводах, профессор решил действовать. «Джин, я нашел еще одного мутанта. Будьте наготове». Мысленно обратился к своей ученице Ксавьер. «Я поняла, профессор». Таким образом начались события, которые в будущем сильно повлияют на одного попаданца. Эта глава вышла для меня как-то тяжеловато, что скорее всего заметно в тексте. Поэтому заранее извиняюсь за это. Начинаю вводить в сюжет каноничных персонажей, основная часть которых будет из фильмов. Хочу написать арку с участием мутантов, в которой по возможности постараюсь объяснить странности в поведении ГГ, ибо к этому моменту некоторых были вопросы. Ну еще я, похоже, сильно себя переоценил, решив пилить по две главы в день. Как показал сегодняшний день, это сложнее, чем я думал. Так что, возможно, количество глав в день сократится до одной, ну или между главами будут перерывы в пару дней. Надеюсь на ваше понимание и спасибо, что читаете. Глава 10. БРРР. Чего это вдруг у меня мурашки побежали? Странно. Из-за ветра, может? Так, что мы имеем? Я снова бездомный, но при деньгах, а значит, можно попробовать завалиться в какую-нибудь гостиницу. Я за прошедшее время немного подрос, да и волосы аж до плеч отросли, можно в хвост заплести. Маловероятно, что меня узнают. Вот только идти придется потом. Сейчас 2 часа ночи, и в это время суток ребенок, снимающий номер на ночь, выглядит как минимум подозрительно. Решено, завтра попробую. А пока надо бы обдумать происходящее со мной, благо время есть, да и спать не хочется. А подумать есть над чем. Я как-то слишком уверен в себе, что ли. Думал, что если начнут искать, то не смогут, а оно вон как, за несколько дней нашли. Причем как, по камерам, блин, самым очевидным способом. А ведь я думал, что достаточно будет избегать их именно в адской кухне, а в остальных районах мало кто стал бы искать. Хмм, и когда я успел так сильно расслабиться? Что-то со мной точно не так, вот только что. Размышления мои были прерваны ощущением направленного на себя внимания. Не понял, это кто меня так пристально рассматривает? Посмотрев на источник внимания, я увидел смуглую девушку, что казалось мне знакомой. Сознание привычно ускорилось, давая время на раздумья. В первую очередь решил проверить, откуда у меня чувство дежавю, и не прогадал, стоящую передо мной девушку я знал. Ну, точнее, образ из фильма, хотя чисто внешне отличий не заметил. Теперь надо понять, что она здесь делает. Я более чем уверен, что она тут из-за меня, уж слишком сильное внимание я ощущаю с ее стороны. Если история здесь идет по известному мне сюжету, что, если подумать, уже не сильно мне помогает, но об этом позже, так вот, если все как я предполагаю, то она состоит в братстве мутантов, и скорее всего она здесь имеет из-за меня. И я понимаю, почему именно ее отправили выслеживать меня. Она способна чувствовать других мутантов, но есть одно «но», я не мутант. Чисто физически я не отличаюсь от обычных людей, за исключением строения и плотности мышц, и может еще глаза могут чем-то отличаться из-за истинного видения, а остальные мои способности завязаны на магии. Учитывая вышеперечисленное, тут есть два варианта. Первый, наша встреча это полная случайность и она может даже не знать кто я, что можно отбросить сразу из-за слишком большого внимания к моей персоне. И второй вариант, она каким-то образом может чувствовать меня и искала целенаправленно. Если еще третий вариант, который является комбинацией первых двух, она также искала меня, но чувствовать меня она не может и наша случайно, ну или она нашла меня каким-то другим способом. Вопрос же о том, зачем я ей даже не стоит. Если она из братства, то будет предлагать присоединиться к ним. Ладно, ситуация в целом не критичная, если дойдет до драки у меня больше шансов, но в скорости она меня точно превосходит. Наверное, стоит для начала просто поговорить, а там уже как получится. Все эти размышления заняли у меня где-то секунд 10, в течение которых мы просто смотрели друг на друга. Первой нарушить тишину решила она. А тебя на удивление оказалось непросто найти, значит второй вариант. Тебя ведь Демиан зовут? Ты в курсе, что перед таким вопросом следует для начала самой представиться? Хаем, чего ухмыляешься? Можешь называть меня Каллиста, уже лучше. Да, я Демиан. И что же тебе надо? Мне поручили найти тебя и предложить присоединиться к нам. И кто же вы? Ты слышал о братстве мутантов? Слышал. Репутация у вас так себе, если честно. Не наша вина, что люди не хотят нас принять. Хе, ну их можно понять, учитывая ваши заслуги. Ты и сам-то не такой уж белый и пушистый. Твой послужной список тоже довольно большой. В свое оправдание скажу, что все, кого я убил, были преступниками. Ты что, в героя заделался? Не, просто их не жалко, а навыки мне на ком-то надо отрабатывать. А ты точно еще ребенок, слишком уж кровожадный. В ответ лишь плечами пожимаю. А что, она так-то права, этот пацан слишком странный. На удивление спокойный и головной работать может. А эта его улыбка немного напрягает. На вид в целом ничего особенного, разве что общий небрежный вид в глаза бросается. Волосы растрепаны, синяки под глазами, вкупе с мешковатой одеждой создают довольно интересный образ. Но не это самое главное. Я не могу понять суть его способности. Обычно мне достаточно просто оказаться рядом, чтобы понять примерный уровень силы и способность мутантов. Сейчас же я точно могу сказать, что парень довольно сильный, до омега уровня далеко конечно, но для своего возраста впечатляет. Но способность понять не выходит. Может это какая-то защита, часть его силы? А ладно, потом разберусь с этим. Сейчас надо уговорить его пойти за мной. Но помощь я на всякий случай уже вызвала. Множитель уже должен направляться сюда, хотя зная его он скорее всего опоздает. На всякий случай пришлось вызывать Пира, хорошо хоть что он где-то неподалеку и точно придет быстрее. Уж в случае чего вдвоем то сможем с одним ребенком справиться. Странно звучит, если честно. Неужели я боюсь его? Нет, не похоже, скорее просто опасаюсь. Неудивительно, учитывая на что способен этот пацан. Не думала кто-то еще будет способен на такую жестокость, кроме, наверное, Саблезубова и Джаггернаута. Уж эти двое любят резню устраивать. Надо тянуть время пока. Черт, а они здесь что забыли? Сидя в кабине черной птицы, Джин Грей вместе со своей коллегой Эра Монро подлетали к месту. Как сказал профессор, на мальчика вышли мутанты из братства, и сейчас они должны находиться где-то на окраине города. Это сильно облегчало задачу, в том случае если дойдет до боя. А Джин была уверена, что просто так им парня забрать не дадут. На этот случай вместе с ней полетела Шторм. Спустя какое-то время, оставив самолет на достаточном расстоянии, чтобы их не заметили, девушки отправились за своей целью. Благо Джин могла скрыть их присутствие от ищейки братства, но когда они подойдут ближе, это уже не поможет им подобраться скрытно. Но это и не нужно было. На довольно большой скорости они летели к месту назначения, и наконец добравшись они увидели двоих. Уже знакомую им девушку-мутанта из братства по прозвищу Каллиста и искомого парня, вид которого был не очень презентабелен. Приземлившись по разные стороны от вышеупомянутой парочки, на поляне установилась довольно напряженная тишина, нарушить которую решила Шторм. «Не хочешь сдаться?» Она с ухмылкой обратилась к явно напрягшейся девушке, надеясь та просто уйдет. Сама же Каллиста скривилась, то ли от ситуации, то ли от появления здесь Шторм. Отчего-то она очень не любит повелительницу молний. «А вы здесь что забыли?» «Глупый вопрос. Мы пришли за мальчиком», — взяла слово Джин, «и раз уж ты в меньшинстве, то, может, просто уйдешь, и не подумаю. Вы и так слишком часто мешаете нашим планам. Вот только забрать его мы тебе не позволим». Арара в подтверждении своих слов на мгновение пустила по рукам заряд молний. На поляне вновь повисла тишина. Трое девушек переглядывались между собой, ожидая, когда кто-то из них начнет действовать. А причину этого конфликта, казалось, вообще не волновало сложившейся ситуации. Парень, что с улыбкой наблюдал за развитием событий, решил присоединиться к диалогу. «Раз уж сложилась такая сложная ситуация, то может я пойду, а вы пока разберетесь между собой?» Парень был как-то слишком спокойным. Джин хотела попробовать прочитать его мысли, но наткнулась на защиту. Вот как он смог скрыться от Церебро, он тоже телепат. Но это не все способности парня, в это Джин была уверена. Она посещала его родителей и из их памяти узнала, что парень довольно силен физически и может создавать силовые поля. Отвлеченная своими мыслями, девушка искала способ разрешения конфликта. Но кроме этого было необходимо уговорить Демиана пойти с ними добровольно, и уже только в крайнем случае попытаться увести его силой. Чарльз сказал, что парня необходимо любым способом привести в школу. Он даже разрешил Джин использовать на нем телепатию, чтобы усыпить его, если тот не захочет идти с ними. Да это будет буквально похищением, но иного выбора нет, ибо парню была нужна помощь, учитывая полученную о нем информацию. Психика Демиана была нестабильной, в чем Джин смогла убедиться еще при визите к его семье. Пока Джин обдумывала происходящее, а Шторм следила за Каллисто, последняя внезапно поменяла свой настрой, сменив напряжение на предвкушение, и в то же мгновение откуда-то со стороны в Джин прилетела огромная струя пламени. Но достигнув свою цель, пламя ударилось в появившийся перед ним барьер. Джин знала только одного мутанта, способного на такое. Пир не так давно был учеником в их школе, но посчитав, что мирными методами они ничего не добьются, он покинул их и присоединился к братству. Ожидаемо первое столкновение переросло в бой. Пир беспрерывно атаковал девушку, которая не могла выловить момент для собственной атаки. Тем временем на поляне завязался еще один бой, но уже между двумя смуглыми девушками. Только в этом случае уже Шторм беспрерывно атаковала соперницу, пока та на нечеловеческих скоростях уклонялась от молний. У обоих сторон сложился некий паритет, силы были равны. Шторм просто не могла попасть по противнице, а та в свою очередь не могла подобраться ближе. В свою очередь Джин морально было тяжело сражаться с бывшим учеником, что успел устроить пожар по всей округе. Сам же Демиан, о котором, казалось, уже успели забыть, просто стоял и смотрел на огонь перед глазами, с частым животным ужасом. Он будто заново переживал ужас, через который прошел еще в прошлой жизни. Но мгновение спустя страх начал меняться на гнев, за которым последовал крик, привлекший внимание сражающихся мутантов. Вслед за криком от парня во все стороны полетели фиолетовые снаряды, а сам парень покрылся странной фиолетовой броней. Окружающим резко пришлось защищаться от внезапной атаки. Джин уже привычно укрылась за щитом, Шторм поднялась в воздух, Каллисто просто уклонилась от снарядов, которые Пир в свою очередь просто-напросто сжег. Что же до атаковавшего их Демиана, то он с нескрываемой ненавистью смотрел на пироманта, что удивило присутствующих. Они были знакомы? Точно нет, ибо парень ранее не пересекался с другими мутантами. Но думать об этом не позволил сам парень, решив атаковать причину своего гнева. На мгновение по телу мальчика прошла волна слабого голубого свечения, и тот на солидной скорости понесся в сторону Пира, с вполне очевидными намерениями. Пирокинетик не стал ждать, когда до него доберутся, и пустил поток пламени в слетевшего с катушек пацана. Его уже не заботило, что мальчишка мог стать одним из них, сдерживаться он не собирался. Джин в свою очередь успела среагировать и отправила телекинетическую волну в сторону Пира. Вот только помогло это мало, ибо пламя уже достигло Демиана, который уже успел преодолеть больше половины пути до своей цели. Но не успели окружающие даже удивляться, как из пламени вырвался полностью целый парень, окутанный голубой сферой, что не пропускало пламя. Не став терять времени, Демиан начал сокращать расстояние, пока не подобрался достаточно близко. Пир даже среагировать не успел, как ему в живот впечатался с виду детский кулак, но вот сила удара была, будто бы в него врезалась машина. Но на этом все не закончилось. Второй рукой Демиан успел схватить пирокинетика, не позволяя тому отлететь от удара. Повалив того на землю, Демиан начал избивать парня, и вполне мог бы убить его, но в их бой вмешались. Успев совершить всего пару ударов по телу уже потерявшего сознание Пира, Демиан внезапно почувствовал, что летит в сторону. Джин, не став ждать, когда малолетний безумец убьет ее бывшего ученика, пустила в парня волну, отправив того в непродолжительный полет. Приземлился парень не слишком удачно, проехавшись еще пару метров по земле, но, кажется, не почувствовав этого. Встав на ноги, он уже хотел было продолжить начатое, как понял, что не может двигаться. На другом конце поляны, растительность на которой уже успела выгореть, стояла Джин, направив руки в сторону Демиана, пытаясь его удержать. «Демиан, успокойся, слышишь, мы хотим помочь тебе», но ответа не последовало. Парень чуть ли не рычал, пытаясь выбраться из невидимой хватки. В этот момент к ним вернулась Шторм, чья битва с Каллисто переместилась куда дальше после вмешательства парня. Но девушка из братства решила просто сбежать, когда поняла, что ее напарник проиграл. Попытка же забрать его могла привести только к проигрышу самой девушки, так что та была уже достаточно далеко и пыталась сообщить о произошедшем братству. На поляне тем временем мало что изменилось. Джин вместе со Шторм еще несколько раз попытались успокоить парня, но все было без толку. Именно тогда Джин решила пойти на крайние меры. «Я попробую проникнуть в его сознание. Нужно его успокоить. Справишься?» Арара была также обеспокоена состоянием парня, но и за подругу та волновалась не меньше. «Да, пусть это и будет сложнее». После этих слов рыжая телепатка стала даже обходить защиту на сознание Демиана, а просто ломать ее. Действовать аккуратно не было времени, ибо еще немного и мальчик бы выбрался. Пробив основную часть защиты, Джин ощутила целый ворох негативных эмоций, исходивших от парня. Особенно ярко чувствовались гнев и ненависть. Не став лезть дальше в мысли мальчика, девушка начала усыплять его, попутно подмечая странности в довольно искаженном сознании Демиана. Многие вещи вызывали у Джин вопросы, но она решила оставить их на потом. Спустя несколько минут парень наконец выдохся и потерял сознание, а девушки в свою очередь могли немного расслабиться. После чего, загрузив два бессознательных тела, одно из которых было в очень плохом состоянии, они отправились обратно в школу, где у них было еще много работы. Нет, Джин не видела воспоминаний Демиана и не узнала о том, что тот попаданец. Глава 11. Зайдя в кабинет профессора, Джин присела в кресло напротив его стола, ожидая, когда на нее обратят внимание. Сам же хозяин кабинета в этот момент перебирал бумаги на своем столе. Чарльз Ксавьер был пожилым лысым мужчиной, одетый в деловой костюм, а весь его образ дополняла инвалидная коляска, с которой Чарльз не расстается уже не один десяток лет. Но не прошло и минуты с появления в кабинете Джин, как профессор нарушил тишину. «Как они?» «Джон в очень в плохом состоянии. Сломанная грудная клетка, сильная черномозговая, а еще у него отбиты почти все органы брюшной полости. Опоздай мы хоть ненадолго, или если бы удар Демиана был немного сильнее, то Джон был бы уже мертв. На очень повезло». Понятно, голос профессора был грустным, он по большей части винил себя в том, что его бывший ученик покинул их. А что с Демианом? Чисто физически он в полном порядке, не считая общей усталости организма, а вот в ментально. Я не могу сказать, когда он начнется, слишком сильное потрясение он перенес. И все же мне интересно, в чем причина этого потрясения, и какое отношение это имеет к Джону. Я не уверена, но мне кажется, что мальчик больше реагировал на огонь, чем на его создателя. Слишком сильно Демиан отреагировал на пирокинетика, но причину узнать они смогут только непосредственно у него самого. Обоих пострадавших доставили в школу несколько часов назад, за которые уже наступило утро и уже скоро наступит полдень. Все это время Джин вместе с Хэнком пытались не дать Джону умереть, и только недавно у них получилось стабилизировать его состояние. Правда, лучше ситуацию это не сделало, ибо парень теперь в коме, и когда он начнется, сложно сказать. То же самое касается и второго пациента, который просто отказывается приходить в себя. Единственное, что этот момент останавливало Джин от повторного проникновения в разум малолетнего телепата, так это то, что подобным воздействием они могут еще сильнее повредить психику Демиана. К тому же сам профессор учил ее, что нельзя злоупотреблять своими силами, особенно это касалось влияния на чужой разум. А что касается психики парня, то, что с ней у него не все хорошо, ясно как день. Даже взрослые люди, отправив на тот свет несколько десятков человек, очень часто сходятся с ума, а тут подобное проделал ребенок, который еще даже подростком не стал. Да, Джин как профессор знала, чем именно занимался Демиан в последние пару месяцев, Именно поэтому они должны были действовать в отношении парня очень аккуратно, чтобы не провоцировать его. Все-таки Ксавьер был известен в своем заведении как очень добрый человек, который может увидеть что-то хорошее даже в очень плохом человеке. Потому он и решил сперва понять, что Демиан за человек, и если ему покажется, что того еще можно направить на верный путь, то он это сделает. А если же нет? Впрочем, об это рано. Сейчас им остается только ждать. Что же, надеюсь, что сам Демиан сможет ответить на наши вопросы, когда придет в себя. Пока что мы можем только ждать. Два дня спустя в одной из медицинских палат в школе для одаренных подростков на кровати лежал ребенок лет 12 на вид. К его руке была подсоединена капельница, которую меняли два раза в день. Сам же парень выглядел не очень. Длинные грязные волосы, что торчали в стороны, круги под глазами и какие-то общая помятость парня создавала не самую лучшую картину. Вот уже два дня он находится здесь. Если бы не медленное и размеренное дыхание, то можно было бы подумать, что мальчик уже мертв. Он бы и дальше продолжал так лежать, если в один момент все его тело резко не дернулось, после чего глаза парня открылись. Знаете, я и не думал, что когда-нибудь смогу испытать что-то подобное. Сейчас мне хреново почти так же, как и в моменты моей смерти и последующего за ней рождения. Ну, я имею в виду свое душевное состояние, физически я более чем в порядке. Так вот, до того, как я потерял сознание, я запомнил два самых ярких момента. Первый – это появление сраного пироманта, отчего у меня, начались флешбеки. Как же нелепо, сука, звучит. Но иного объяснения я не вижу. Прошлое решило напомнить о себе именно таким образом. А ведь я действительно старался избегать какого-то либо контакта с огнем, обманывая себя тем, что просто немного опасаюсь. Что ж, я и не ожидал, что у меня не останется травмы подобного рода. Но вот моя реакция на огонь крайне нездоровая фигня, о которой позже. Вторым же событием стала рыжая бабища, которая проникла в мое сознание. Как же это обидно. Мои щиты ее даже на время не удержали. Блять, а я то считал себя охренеть каким умным, думал, что смогу тягаться с такими монстрами. А ведь это еще не все мои проблемы. Забавно, но то, что я сейчас скорее всего нахожусь в школе для мутантов, и этот факт, пожалуй, сейчас волнует меня куда меньше, чем то, что происходит у меня в голове. А происходит там пиздец. И это мягко говоря. Когда Джин Грей, а тут даже сомнений в ее личности нет, вломилась ко мне в голову, она нахрен снесла всю мою защиту. Все мои ментальные щиты и ловушки, которые я с таким трудом выстраивал. Благо хоть она меня просто вырубила и вроде как не стала лезть в воспоминания, в этом вопросе мне охрененно как повезло. Так вот, после разрушения моей защиты, я стал иначе себя ощущать. Не в том плане, типа у меня упала самооценка, и я в печали, что меня так легко победили. Нет, ощущение такое, будто я весь день ходил в противогазе, и только сейчас я смог его снять. Пример так себе, конечно, но по-другому описать не могу. Думать стало на порядок проще. Вообще в себя я пришел еще вчера, если не ошибся со временем, но сразу же нырнул в свой разум. Чинить то, что успела поломать эта рыжая курица. Мда, до сих пор не могу успокоиться на этот счет. Сильно же меня это задело, однако. Так вот, начав проверять сознание на наличие чего постороннего, а то с этих телепатов станется мне что-нибудь подкрутить. Короче, проверка ничего не выявила, кроме сломанной защиты, конечно. Но пока я занимался самоанализом, заметил за собой ранее упомянутую странность. На всякий случай проверив себя еще раз, и снова ничего не обнаружив, я немного расслабился. Мне, разумеется, стало интересно, что вызвало подобный эффект, и ответ оказался на поверхности. Сломанные ментальные щиты стали причиной подобных изменений, хотя я бы скорее назвал это сбросом к заводским настройкам. Желая узнать, что могло стать причиной проблемы, я погрузился в свои воспоминания, и в ближайшие сутки, которые для меня еще и растянулись в несколько раз, я находился, мягко говоря, в шоке, грубо говоря, в ахуе. У меня в голове не укладывается, какую же хуйню я творил последние пару лет. Проверив воспоминания еще до обучения окклюменции, я начал понимать, в чем дело. Все началось в тот момент, когда я начал обучаться ментальной магии, точнее в тот момент, когда я начал устанавливать защиту на разум. И видя эти моменты со стороны, я понимаю, что очень сильно проебался. Что же, будет мне уроком, что пытаться освоить нечто столь сложное самостоятельно – это плохая идея. А ведь я активно пользовался заметками на полях книги, думая, что это мне поможет, но они только усугубили и так не самую хорошую ситуацию. Нет, вначале все было хорошо, первые этапы обучения шли по плану. Я научился чувствовать свой разум, влиять на скорость обработки информации, работать со своей памятью, и просто погружаться в свое подсознание, если это можно так назвать. Но когда дело дошло до создания защиты, все пошло по пизде. Я думал, что сделал все правильно, но ни хрена. Точнее, щит я установил, но вот не учел его воздействие на меня. И ладно бы только один, я после первого успеха в себя поверил, и повесил еще пару десятков. Моя рукожа почти неопытность в данном вопросе, привела к тому, что защита хоть и работала, но при этом она сама и оказывала на меня влияние. Изначально я хотел сидеть тихо и копить силы, пока не достиг бы более-менее подходящего возраста, а потом бы просто стал жить отдельно. Я не хотел портить отношения с родными, да я не считал их своими родителями, но и совсем чужими они не были. А про конфликты в школе, которые привели к моему исключению, у меня ведь и в мыслях не было ничего подобного. Так я вместе с этим еще и Джонатана с Лейлой изводил. Боже, как же стыдно-то. Ну и апофеозом всего этого стал мой побег из дома, вызванный именно моим тогдашним отношением к окружающим меня людям. Все вышеперечисленное похерило мою возможность на спокойную жизнь и развитие, а причиной всего этого был я сам, точнее моя кривая работа с собственным сознанием, что привела к столь сильным изменениям в моем поведении. А ведь еще можно вспомнить мои действия в адской кухне. Нет, я не сожалею о тех убийствах, эти люди сами сделали выбор, за который поплатились. Я имею в виду то, что буквально устроил охоту на местных преступников, желая отточить навыки. Так я при этом еще и кайфовал от этого. Это же пиздец. Я, конечно, не считаю себя святым или что-то в этом роде, но наслаждаться подобным, блять, я даже слов подобрать не могу. А ведь теперь надо разгребать весь тот пиздец, что я своими руками и сотворил. Поняв причину всех моих нынешних проблем, я к чертям собачьим снес остатки ранее установленной защиты и поставил вместо нее простенький щит с сигналкой на случай, если кто-то попробует проникнуть в мой разум. Щит максимально простой, не дающий кому-то проникнуть в мое сознание и не позволяет поверхностно читать мысли. Плюс его можно усилить, влив в него ману. И похоже, что именно так я и буду постоянно делать, по крайней мере пока нахожусь здесь. Вообще мне в некотором роде повезло, что именно будущего, или уже нынешнего, Феникса отправили за мной. Очень уж вовремя было ее вмешательство, иначе кто знает, что бы я еще натворил. Но что касается текущей ситуации, то все не так уж плохо. Люди Крестик меня вряд ли будут убивать, хотя я более чем уверен, что они в курсе о моих недавних похождениях. И я думаю, что если правильно себя представить местным обитателям, то можно получить с этого выгоду. Если мне позволит остаться, то это уже сильно облегчит мне жизнь. Так ведь еще и с легализацией помочь могут, а то я вроде как еще в розыске. Думаю, сперва за мной будут наблюдать какое-то время, а потом уже и скажут свое слово. Да, я не хотел лезть в чьи-то разборки, но в текущей ситуации присоединиться к людям X – наиболее выгодное решение. И раз уж я еще и анонимность свою тоже похерил, то и нет тогда смысла скрываться. Местные спецслужбы по-любому уже в курсе о том, кто я, и спокойно жить они мне вряд ли дадут. А тут, будучи под защитой сильнейшего телепата, я могу их не опасаться. Да и будем честны, на фоне местных я не сильно то и выделываюсь на данный момент, чтобы меня начали прям все искать. Но это не отменяет возможную угрозу со стороны уже самих людей X. Речь, конечно же, об одной конкретной парочке мозголюбов. Но раз уж сейчас они не попытались поковыряться в моей голове, то можно предположить, что местные их варианты не любят злоупотреблять своими силами, что мне только на руку. Правда, это еще проверить надо. О, похоже, они поняли, что я очнулся. Когда Шторм вошла в палату, она увидела уже знакомого ее парня, что только пришел в себя. Его внешний вид не изменился за два дня, не считая одежды, после обследования его переодели. Они встретились взглядом и просто смотрели друг на друга какое-то время. «Как ты себя чувствуешь?» — с небольшой улыбкой спросила смуглая красавица. «Мне по голове будто каток проехал. Раз 10. Извини за это. Арара, было неловко из-за этого. Вообще именно ее послали проведать мальчика, в основном из-за того, что было непонятно, как он отреагирует на Джин. Но похоже, он не сильно расстроен из-за ее поступка. А, забей. Отчасти я даже благодарен ей за это, но надеюсь, больше мне в голову никто не будет лезть. На этот счет не волнуйся». Улыбка на лице женщины стала чуть шире. Она была рада, что Демиан не держит на них зла. Скажи, ты помнишь, что произошло? Да, я все помню. Хорошо, тогда позволишь мне задать вопрос? В ответ парень махнул рукой, мол, задавай. Как ты смотришь на то, чтобы остаться у нас? А у меня есть выбор, на самом деле есть. Как минимум насильно удерживать тебя не будут, но об этом лучше потом профессора спросишь. Профессора? А точно, ты ведь не в курсе. Профессор Чарльз Ксавьер – основатель школы для одаренных подростков, в которой ты сейчас находишься. Понятно, без особого энтузиазма протянул парень, как долго мне тут лежать? Ну, физически ты вроде в порядке, после пары тестов тебе можно будет уйти отсюда. Ну, в смысле из палаты. Перед тем, как решать, что будешь делать после, тебе стоит поговорить с профессором. Вот оно как. Хорошо. Слушай, а тут есть зеркало. Шторм подошла к тумбочке, стоящей рядом с кроватью, на которой лежал Демиан, и достала из нее зеркало, которое поднесла к лицу парня. «Мда, видок, если честно, дерьмо», — с ухмылкой произнес парень. После этого у Демиана взяли несколько анализов и проверили парочку тестов. Занимался этим Хэнк Маккай, по прозвищу «Зверь». Прозвище свое он, к слову, оправдал, выглядя как двухметровый богай, покрытый синей шерстью и ярко выраженными звериными чертами, по типу зубов и когтей. После чего Демиану дали привести себя в порядок. Он сходил в душ, где отмокал почти целый час, а после переоделся в одежду, которую ему ранее принесла Шторм. После чего заметно посвежевший парень, с завязанными в хвост волосами, в сопровождении все той же беловолосой красавицы отправился в столовую. В общей сложности парень не ел уже примерно 3 дня, что с его уровнем метаболизма было как минимум вредно. По пути в столовую Демиан увидел довольно большое количество детей, многие из которых чем-то выделялись. Добравшись до места назначения и дорвавшись наконец-таки до еды, парень поразил присутствующих в тот момент учеников и свою сопровождающую тем, сколько он смог впихнуть в себя еды. Того, что он съел, хватило бы накормить минимум 4 взрослых, но кажется, даже после этого он еще испытывал голод. После окончания трапезы, Шторм наконец повела Демиана в кабинет профессора X, чтобы обсудить дальнейшую судьбу мальчика. Ход с психическими проблемами был нужен для того, чтобы вывести ГГ из зоны комфорта, иначе было бы просто скучно наблюдать за подобной историей. Надеюсь, у меня нормально получилось объяснить причины неадекватного поведения Демиана. Спасибо, что прочитаете. Глава 12. Что ж, я оттягивал этот момент как мог, но встретиться с колясочником придется. Единственное, что не позволяет мне оставаться хоть как-то спокойным, это то, что в мою голову за последние пару дней так никто и залез. А значит, есть шанс, что местный Ксавьер является эдакой миролюбивой своей версией, которая не станет злоупотреблять своими силами в отношении других. Как по мне, это довольно глупый поступок, но лично для меня сейчас это возможность установить хоть какие-то доверительные отношения. К тому же все то время, что меня таскали по особняку, а он охренеть какой огромный, я готовился к предстоящей встрече, то и дело ощущая безобидные касания к своему созданию, которые сразу пропадали, стоило их почувствовать. Помимо стандартного счета из книги, в который я вбухал почти половину своей маны, я также рискнул поставить пару ловушек для особо любопытных. Вряд ли, конечно, они сработают, но так я хотя бы узнаю, что именно они захотят узнать из моей головы. Есть, правда, еще один способ защиты, которым я владею, но я не уверен, что он работает, как я думаю. Речь об одной из функций системы, той, что устраняет негативные эффекты, наложенные на игрока. Ее наличие я проверил еще в первый месяц самостоятельной жизни, узнав, что напиться я теперь не смогу, хотя я и так пить не собирался. Вопрос был и есть лишь в том, а какие именно эффекты способна нейтрализовать система, только физические или же еще и ментальные. Правда, особых надежд на этот счет я не питал, а значит, разбираться придется своими силами. Есть надежда, что при плохом развитии событий, пусть и простая, но более качественная защита поможет лучше, чем прошлая куча щитов, которые, к слову, я в тот момент даже маной не подпитывал. Эх, ну вот и пришли. И даже компания темнокожей красотки не помогла мне отвлечься. Чарльз с нескрываемым интересом изучал вошедшего в его кабинет ребенка. Выглядел он не в пример лучше, чем пару дней назад. Одет в чистую одежду, чистые волосы были собраны в хвост, а круги на глазах стали чуть менее заметны. Взгляд же Демиана был настороженным, он посмотрел кабинет, немного остановившись на стоящий около стола джин. В тот момент от мальчика на мгновение прошла волна неприязни. Видимо, он еще обижен за поступок джин, но иначе было никак. Пока парень изучал окружение, пришедшая вместе с ним шторм села на диван, стоящий у стены, на которой висели портреты каких-то безусловно важных людей. Сам же Демиан, закончив осмотр, повернулся к профессору и сказал: «Если я почувствую хоть малейшее воздействие на свой разум, то у вас в кабинете взорвется граната». Эти слова, будем честны, ввели присутствующих в ступор, они даже не заметили, как в руке парня появилась вышеупомянутая граната. «Тебе не стоит беспокоиться на этот счет», — спокойным тоном начал профессор, думая, что же у стоящего перед ним ребенка за способности, «никто не будет читать твои мысли. Если я правильно понимаю ваши возможности, то простое чтение мыслей — это меньшая из моих возможных проблем. Я понимаю, почему ты так думаешь, поэтому позволь извиниться за поступок моей ученицы». Сама же упомянутая ученица, что с момента появления гранаты, чека которой уже была выдернута, находилась в напряжении, и пришла в себя только когда о ней зашла речь. «Да, извини меня за это, но по-другому мы бы не смогли тебя успокоить. Ну, отчасти я даже благодарен за ваше вмешательство, но это не значит, что я и дальше позволю кому-то шариться у меня в голове». Джин облегченно вздохнула, поняв, что парень не сильно на нее обижен, но сразу после снова сконцентрировала свое внимание на гранате в руке парня, выйдя из их разговора. «Демиан, ты бы не мог убрать гранату, она немного сбивает с мысли. Я уберу ее, как только получу гарантии, что мой разум останется неприкасаемым». Голос у парня был спокоен, пугающе спокоен. Создавалось ощущение, что он предпочтет расстаться с собственной жизнью, чем позволит кому-то проникнуть в свое сознание. И Чарльз прекрасно понимал его опасения, потому решил успокоить ребенка. «Я бы не стал этого делать, как и Джин. К тому же ты ведь сможешь ощутить воздействие на себя. На других телепатов в целом сложнее воздействовать против их воли. Очень на это надеюсь». С этими словами граната из рук парня пропала так же быстро, как и появилась. Но парень при этом вроде стал еще более напряженным, лишившись аргумента в разговоре. «И чего же вы от меня хотите? Помочь тебе? И каким же образом? Мы можем дать тебе дом, где тебе будут рады и не будут осуждать за твое происхождение. Еще мы можем помочь тебе в развитии твоих способностей.